Глава 58. Выбор. «Я взял отпуск», — тихо пробормотал Эван, будя меня нежным поцелуем. «Когда ты успел?» — моргнула спросонья я, улыбаясь от такого сладкого пробуждения. Сагай отстранился, быстро сбрасывая одежду и тут же забираясь ко мне под одеяло. «Пока ты спала, малышка, иди ко мне. Где мое поздравление?» Хихикая и вяло отбиваясь от настойчивых приставаний дракона, конечно, лишь для вида, я чувствовала себя самой счастливой на свете. Жадные поцелуи, томные стоны, острое наслаждение — это казалось каким-то нереальным, словно не со мной. Трудно поверить, что судьба наконец сжалилась над тобой и больше не собирается подкидывать испытаний. Я таки добралась до своего счастья, преодолев все жизненные трудности. Кто-то скажет, ты забыла о продолжительности жизни и решении Эвана стать человеком. Не забыла, помню. Однако Эван прав, это его выбор. Я бессильна здесь. Да, мне безумно жаль дракона, магию, которой Сагай лишится, если не откажется от обряда. Однако, пролежав без сна в объятиях любимого, я поняла, что на его месте сделала бы то же самое. Жить дальше, когда тот, кого ты любишь больше жизни, умер, состарившись, ужасно. Конечно, глядя вокруг, трудно поверить, что в будущем что-то не повлияет на нас, не попытается разрушить нашу привязанность. Слишком много пар расстаются. С тех пор, как в обществе драконов законом разрешены разводы, тенденция наблюдается нерадужная. Но Эван настроен на ритуал так решительно, что это подкупает. Доверие. Я не зря упомянула именно его, а не любовь и страсть, когда говорила о чувстве парения, которое царит внутри меня, едва я пришла в себя. Эван Сейш Сагай настолько дорог для меня. Я умереть готова, только бы он был счастлив. Страшные, опасные эмоции. Меня спасает только то, что Эван готов к тому же самому. Мы едины в наших чувствах, и это безумно радует. Из постели меня не выпускали до позднего завтрака, плавно перетекающего в обед. Нет, Эван меня не морил голодом, наоборот. Сам доставлял на подносах еду, активно кормил, но тут же утаскивал обратно в кровать. Страсть дракона была осторожной, нежной, ласковой. Видимо, Сагай боялся навредить мне, ведь еще недавно я лежала пластом, восстанавливаясь после выжигающей чистой магии источника, подаренного Угрусу самими богами-драконами, давшими жизнь новой расе и магии, которой пропитана сама суть двуипостасных. Мне нравилась эта неторопливая осторожность, но в крови словно горело пламя, требуя дополнительной партии дров. Щеки пылали от смущения. Язык не поворачивался говорить о том, какие непристойные картинки вспыхивают в моем воображении. А потом в дверь постучал Шайте. Звучно и весьма неловко покашливая, дворецкий сообщил из коридора, что Эвану пришло срочное приглашение в замок генерала Сагая. «Что случилось?» С сожалением, отрываясь от моих губ, простонал этот невозможный мужчина, не теряя амплитуды движений между моих бедер. Жар стыда затопил меня до самой макушки. «Я в отпуске!» «Может, это что-то важное?» Зашипела я, попытавшись ущипнуть дракона за один из его идеальных кубиков. «Бесполезно! Добилась только того, что мои руки захватили в плен и задрали их к серебристому изголовью огромной кровати. Толчки Сагая стали более резкими. «Точно такими, как я хотела!» — поняла в одно мгновение, схлипнув от удовольствия. Мурашки предательски побежали к пикам груди, и Эван с кривой улыбкой усмехнулся, замечая это. Нагнулся и потянул один сосок ртом, заставляя меня захлебнуться от новых острых ощущений. «А ты у меня негодница, верно?» Мурчал дракон, целуя то один, то другой сосок. «Господин, что передать лакею?» Ворвался голос Шайте в наше страстное забытье. «Ох, всеединый!» Вздрогнула всем телом от шока, вызванного собственной раскованностью, да еще и поблизости от посторонних личностей. Тем временем жар скручивался внизу живота, напоминая натянутую спираль. «Эван!» — схлипнула я, выгнувшись так, чтобы освободить руки. «Остановись!» «Конечно!» — усмехнулся мне в лицо образчик самого настоящего живого воплощения похоти. «Сейчас только одна маленькая прелестница кончит». «Ты ужасный пошляк!» Эван нагнулся ниже, к самому моему уху, и едва слышно прошептал, быстрее вбиваясь толчками в мое податливое тело. «И тебе это нравится, верно?» Перед глазами заплясали яркие белые пятна. Я зажмурилась, жадно задышав. Крик застрял в горле. Эван накрыл мой рот своими губами, ловя приглушенные стоны. Спираль знакомо распрямилась, будто ошпаривая кипятком, который тут же приятным теплом распределился по телу. Меня как будто на миг вырубило. «Я ошибался!» Хмыкнул Сагай, скатываясь на край кровати и набрасывая на меня простынь. «Камин, диван — это хорошо, конечно, но именно в этой позе я хочу встретить с тобой старость!» Тихо засмеявшись, кинула в дракона подушкой, прикрываясь простынкой с головой. «Невозможный!» Сагай с довольной улыбкой на губах перехватил снаряд, аккуратно положил подушку, поднялся рывком и накинул на плечи халат запахом. «Пойду, выясни, что там за срочность такая. Отдыхай пока, искорка. Я скоро вернусь». Проследив за плавной походкой невероятного красавца, с улыбкой уставилась в потолок. «Всеединый, спасибо! Он просто невероятный!» Через время я поднялась с постели. Пусть ломота в теле еще никуда не делась, да и ночная активность оставила после себя томительную усталость. Однако я больше не могла лежать. Широкая, поистине императорская кровать начинала вызывать у меня раздражение. Я открыла огромный шкаф, перебрала ряд цветастых платьев и остановилась на самом простом — голубом. Фасон не требовал помощи посторонних. Шнуровка была впереди, и я быстро справилась с ней, улыбаясь своему отражению, чьи растрепанные волосы торчали во все стороны, тем не менее не лишая фигуру соблазнительных форм, а миловидное личико смущенных румян на лице. Быстро расчесалась, заплела волосы в тугую косу, справилась очень вовремя, потому как дверь открылась, и я тут же попала в объятия своего белокурого великана. Эван долго меня целовал, ворчливо жаловался, что я не дождалась его в кровати, так как у него были на меня планы, но сам тут же обвинил меня в своей невнимательности. «Что?» Смеясь, пыталась выбраться из жарких объятий негодяя. «Я тут при чем?» «Ты слишком красива, искорка!» Затмила мой разум своим невинным личиком, огненным водопадом волос. Эван поставил меня, словно фарфоровую статую, на небольшой стульчик и уткнулся носом в мою шею, жутко щекоча своим дыханием. «Я думать ни о чем не могу, только о том, как ты стонешь подо мной и содрогаешься от удовольствия в моих руках. А ведь я тебя должен кормить, заботиться, а еще свадьбу подготовить, ритуал. Я так лакею и сказал. Некогда мне срываться на зов отца. Я в отпуске. «Свадьбу?» – прошептала едва слышно, встречая напор горячих мужских губ с заторможенностью на лице и в мыслях. «Уже?» «А чего ждать? Или ты хочешь забеременеть от дракона, а рожать уже человеку?» Эван вроде как пошутила, а на меня ступор напал. «Дети. Дети Эвана должны были родиться драконами. А мы лишим их крыльев, магии, зверя. Почему? Потому что любим друг друга? Простят ли они нам этот выбор?» Я ничего не сказала любимому. Молча пошла за ним, думая о своем. Кивала иногда, улыбалась, отвечала рассеянно, когда от меня требовалась реакция. В остальном ушла в себя, обдумывая нашу ситуацию. Услужливые слуги, улыбчивый повар, вкусные блюда на обед. Все как будто поблекло. А потом в трапезную чуть ли не вбежал дворецкий Шайте. «Ваша светлость! К вам приехал генерал Сейш-Сагай! Он сейчас будет здесь! Сторону!» Рыкнул генерал Мордрет, у которого на руке болталась бледная Сильвия. Видимо, иная хотела остановить мужчину. Она что-то яростно ему шептала, хваталась за локоть. Но генерала было не остановить. Глаза ледяного дракона метали голубые молнии. Мощное телосложение, облаченное в изящный серебристо-серый костюм, пылало жаром. «Какая к некросам свадьба? Какой ритуал? С ней? С человечкой? Ты свихнулся?» Я вздрогнула всем телом, по-настоящему испугавшись. Это было впервые. Впервые без эффекта ядовитого фермента слимов. Я чувствовала себя крайне уязвимой, беспомощной. А тут еще искры сыплются от мощной фигуры генерала. «Отец!» — рыкнул Эван, резко поднимаясь из-за стола. «Прекрати! Ты пугаешь Кристу!» Взгляд генерала метнулся ко мне, и я нервно сглотнула. Силы сжав челюсти, Мордрет Сагай сделал глубокий вздох. Магическое поле перестало угрожающе потрескивать вокруг него, совсем как на арене. «Эван, выйдем! Нам нужно поговорить!» Любимый сжал руки в кулаки, но когда поймал мой взгляд, быстро вернул пальцем невоинственный вид. «Милая, я скоро вернусь, не скучай». «Эван...» «Все будет хорошо, мы просто поговорим, родная, и я тут же буду рядом». Молодой канцлер Дарийской империи быстро нагнулся и поцеловал меня в губы. «Леди Сильвия, присоединяйтесь к трапезе». «Ну?» — мрачно спросила Силь, едва дверь за мужчинами закрылась. «Чего ты сидишь? Идем! Это надо слышать!» «Подслушивать, но...» «Быстро, за мной!» Хмыкнула немного нервно блондинка, подхватывая меня за рукав и устремляясь следом за ушедшими. Далеко идти не пришлось. То, как орали друг на друга Сагаи, было слышно даже в холле особняка. Там мы и остались, чтобы не нарваться на порывистых мужчин. Я точно знала, что близкие Эвана плохо воспримут его решение провести ритуал единения с человечкой, поэтому принимала происходящее как данность. В летописях двуипостасных черным по белому было написано, что этот ритуал смертелен для второй ипостаси и магии дракона. Первородные, те, кто родился после первого пришествия четырех демиургов, создавших источник магии, оставили после себя это знание. Именно с несколькими из них произошла эта трагедия. Когда драконы выбрали для себя пары из людей, первые три ритуала дали понять, что единение между человеком и драконом невозможно. Три первородных, ставших супругами трех принцесс из человеческих королевств, раньше власть была у людей, что вполне логично, ведь драконы только появились. Потеряли звери и магию. После них никто из оставшихся двуипостасных не захотел проходить ритуал. Заключали такие браки, какой был между мной и Медоузом, только на бумаге. А потом появились Дагоны, семья драконов, подчинившая себе портальное пространство с помощью своего особого дара. И пошел конвейер идалий, предназначенных для драконов. И так длилось тысячелетиями, заражая драконов безнаказанностью и властью над миром, пока наш Грегори не вышвырнул всех Дагонов в одну из портальных арок. В общем, я понимала лорда Мордреда. Смотреть, как твой сын собирается стать человеком из-за одной человечки, это ужасно. Меня раздирали противоречивые эмоции. Я и хотела, чтобы генерал отговорил своего упрямого сына от необдуманных решений, и в то же время боялась, что у него получится. «Я не хочу, чтобы он лишался зверя и магии», прошептала тихо, крепко зажмурившись. «И мне страшно, что скажут наши дети, когда узнают, что они могли бы родиться драконами». «Ты слишком рано начинаешь думать о последствиях, детка», решительно сказала Силь. «А когда о них думать? Когда они станут необратимы?» Сильвия жалостью посмотрела на меня, не зная, что ответить на эти вопросы. Я тоже не знала, поэтому Холл с бледными слугами, тоже греющими уши, погрузился в тягостное молчание, нарушаемое только громкими возмущениями двух драконов. «Хватит, отец! Я люблю Кристу, и мое решение обсуждению не подлежит!» «Эван!» Как будто задыхаясь, простонал Мордред Сейш-Сагай. «Подумай, сынок, подумай еще! Пожалуйста! Я же все делал ради тебя! Годы, годы состоял в Ордене, только бы ты оставался в безопасности! Ты, Алдел, Белла, а теперь... Что теперь? Все было зря!» Кажется, генерал стоял на грани своих душевных сил. Тишина за дверью кабинета, воцарившаяся сразу после тяжелого признания мужчины, жутко нервировала. Наплевав на все, Силь прислонилась ухом к двери. «Какой-то шорох!» — одними губами произнесла иная. Дверь внезапно подалась вперед, не выдержав напора любопытной блондинки. Сильвия даже подумать не могла, что кабинет открывается вовнутрь. Отпрянула назад, виновато хлопая ресницами. Перед нами предстала самая трогательная картина. Эван обнимал отца, порывисто сжимающего его в ответ. «Все хорошо, пап!» — тихо шептал мой великан. «Все не зря. Я жив. Я счастлив и стану еще счастливее, если ты примешь мой выбор». Мордред Сейш-Сагай тяжело вздохнул, разрывая суровые мужские объятия, ставшие сентиментальнее других, привычных. «Когда?» «Мы пока не обсуждали». Эван поймал мой взгляд и подмигнул. Мордред тоже обернулся, отмечая, что он с сыном больше не наедине. «Я вызывал тебя, чтобы предложить пост генерала Негреша. По законам игр это возможно, однако твое решение делает мое предложение бессмысленным. У меня только одна просьба. Пап, нет, Я не прошу отказаться от твоего выбора. Перебил Эвана генерал. Но все же это касается ритуала. Бросив на меня виноватый взгляд, Мардрет Сейдж Сагай попросил. Пусть он состоится перед инаугурацией. Эван пожал плечами. Вообще-то я не хотел лететь в Хастен. Думал пропустить поход к источнику и коронацию нового хранителя. Но в твоих словах есть резон. Провести свадьбу, пока все побратимы в одном месте и не разъехались по своим провинциям, это, я думаю, правильно. Криста, как считаешь? Я не против. С трудом выдавила из себя, глядя на генерала, который с видимым облегчением выдохнул. Я знала, что он делал, чего хочет добиться своей просьбой. Он думает, что побратимы Эвана, их семьи и другие друзья канцлера, которыми сейчас кишела столица Дарийской империи, смогут отговорить наследника Сагая. Ну что ж, пусть попробуют. Я не имею права им помешать. Мардрет благодарно кивнул, как будто проникая в мои мысли. Хотя почему как будто? Сейчас я человек, а генерал Сагай — всем известный менталист. Он легко может читать меня, даже не касаясь. Мужчины распрощались тепло. Сильвия с улыбкой подхватила Мардреда под локоть, и эта странная парочка покинула особняк. Эван поцеловал меня в губы, после чего стал раздавать команды слугам, чтобы те начали готовить вещи к скорому отъезду в столицу. Для меня срочно были вызваны мастерицы из салона леди Доры. Работа в особняке закипела.